Вы смотрите фрагмент программы «Сознание и психология». Сказитель Александр Соколов. Любая мысль, любой рисунок мысли или устойчивый набор мыслей формирует так называемые устойчивые нейронные связи. И именно определенный рисунок нейронных связей дает команду, вот там в центре мозга есть такая орган, называется гипоталамус, да, вот. И дает команду на выработку аминокислот, их там порядка 22, или пептиды их еще называют, да. Вот, вот это вот сочетание, очередность, количество и время, так сказать, выброса вот этих аминокислот, оно и определяет ту самую метаболизм, химические реакции и энергетические состояния, которые начинают формироваться в нашем теле. И вот это результат деятельности мысли, нейронных связей, гипоталамуса и выброс вот этой всей новой химии и приводит к тем самым эмоциям. Если вот представьте, что, допустим, моя соседка, баба Клава, меня там как-то так не так что-то на меня сказала или какую-то сплетню распустил. Я ж вот это все это прокомментировал здесь, получил мощный всплеск, там, допустим, раздражений. А эмоции, их там 4 базовых эмоции. Это вот страх, самая сильная эмоция. Это гнев, раздражение, вот это все эти вот вещи, связанные с таким поведением. Печаль и радость. Ну, чувство счастья, любви, радость, кто как называет. Вот это 4 базовых эмоции. И вот я про эту бабу Клаву, да, выразился вот таким образом. И я это очень сильно пережил, мощно выкинул в тело всю вот эту химию. Она как наркота действует на все клетки моего тела. Вот. И получается, что если пару-тройку дней я так активно про эту бабу Клаву подумал, то у меня формируется так называемая эмоциональная зависимость. Чтобы поддерживать эту же самую химию тела, мне надо определенный набор мыслей или про эту бабу Клаву, или про что-то сходное все время держать при себе. Это же не просто нейтральные мысли. Они все включают вот эту вот цепочку. Нейронные связи, гипоталамус, это выброс всех, так сказать, пептидов, их разным сочетанием, это измененное состояние, метаболизм в теле, химия тела и в результате вот эти самые эмоции. И в итоге получается, что любая эмоция, сформированная в нас, она, ну, живет как бы от состояния где-то вот, ну, пару-тройку секунд до бесконечности. То есть она все время начинает нами руководить, если мы не осознаем этого. Дальше, следующий момент. Есть еще то, что называется мышление. Мышление всегда отстает от ситуации, которая происходит в реальном времени, ну, то есть здесь и сейчас, всегда остаёт где-то на 2,5-5 секунд. После этого уже идет эмоции. И вот смотрите, друзья, если мы становимся неосознанными заложниками вот этих всех условностей, программ, сформировавшихся в прошлом шаблонов, то они нами руководят, а не мы ими. Понимаете, какая вот странность происходит? А теперь смотрите, что получается. Тоже есть такой опыт исследования очень многих современных ученых, которые говорят следующее. И вот я вам объяснял, что такое мысль, как будто бы в исполнении человека, к чему она приводит. Да? Вот мысль, нейронные связи, гипоталамус, химия тела, в конце получаем эмоции. Вот. А теперь представьте, если вы начинаете руководить этим процессом, и процесс потребности руководить, он, с одной стороны, может быть просто от любопытства или желания попробовать, а может быть просто очень мощные внутренние потребности. Почему? Потому что вот тот эмоциональный фон, который мы получаем в результате всей этой цепочки, он и есть качество нашей жизни. Понимаете, какая интересная вещь? И мы вибрируем этими эмоциями, мы вибрируем этим состоянием. А Вселенная по закону подобия, она говорит, ну, если ты просишь, на тебе еще больше, понимаете? И нас начинает соединять с этими обстоятельствами, с этим уровнем энергии, качества и так далее. И когда вы вдруг начинаете осознавать, что, ну вот, я вот тут наелся вот этого всего, больше не хочу, да? Вы решаете как-то, значит, по-новому. И что приводит дальше? Если у вас появляется новая мысль, вот, она вас ставит перед выбором. А следовать этой новой мысли или, так сказать, уцепиться за старый набор каких-то шаблонов? Предположим, вы решили следовать новой мысли, да? Она приводит к чему? Новая мысль приводит к новому переживанию, понимаете, к новому опыту. О! А новый опыт появляются новые привычки. Новые привычки перерастают в новые постоянно действующие переживания. И когда вы сознательно относитесь к этому и управляете своим, так сказать, мышлением, вот оттуда, с этого сверхсознания, вы решаете, что делать. Мы дальше в следующих наших встречах пройдем именно практику, как с этим работать, как делать. Не просто слова об этом слушать. И получается, что у нас есть возможность быть хозяином и своей психологии, и своего мышления, и подключаться к этому сверхсознанию, которое обладает, так сказать, потрясающей мудростью и всей полнотой и знаний, и опыта, и возможностей всего существования. И каждый из вас — это не только существо, которое родилось только в этой жизни. Нет, вы всегда были целую вечность. И все знания, все возможности, весь потенциал, он доступен каждому. И каждый каждую секунду решает, что делать, как быть, что выбирать, на чем топтаться, или идти дальше, или какие-то отстаивать свои убеждения, драться за них, или открываться новым каким-то, и так далее. Это очень, с одной стороны, удивительно интересная игра, с другой стороны, она не имеет ни границ, ни конца. То есть всегда это будет происходить. Вот как мы, позволяя себе вот всю, так сказать, сумму вот этих вот вещей, которые мы сегодня с вами сейчас обозначили, конечно же, достаточно коротко. Вот. Как мы сами решаем со всем этим набором быть? Какое место во всем этом для себя определить? Кто я здесь? Тварь дрожащая или право имею, как говорил Достоевский? Да? Вот от этого выбора очень-очень многое зависит. А дальше существует много технологий и практик, только они, подчеркиваю, не слова об этом, а только технологии и практики подключают вас к этому опыту, позволяют вам его исследовать как можно глубже, понять все его взаимосвязи и осознать, самое главное, осознать всю полноту этого опыта. А тогда вы хозяин жизни, тогда вы тот самый творец, который даже, так сказать, участвуя в каких-то сложных обстоятельствах со стороны вот того большого сверхсознания, он их воспринимает как очередной урок, опыт, как игра, как представление. Они не вовлекают его со всей тяжестью вот этих вот эмоций. Мы потом посмотрим техники, которые очень просто эти все вещи решают. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.